Глава 35. В библиотеку мы не пошли. Что там так часто делать? Гузель почему-то подумала, что мне читается только там. Но я ее быстро убедила, что в кровати гораздо комфортнее. А вот семинар все же посетили. Скучновато, хоть и познавательно. Но для меня, к счастью, нового мало. Не хватало еще заново учиться. Вечером поужинав вдвоем с Гузель, я осталась одна в своих покоях. Грустно, и делать нечего. Решила в итоге размяться. После вчерашнего ныли мышцы. Йога должна была помочь. «Что это ты такое интересное делаешь? Красиво смотрится!» Поднявшись из позы собаки, обернулась назад. «И давно ты за мной подглядываешь?» — с улыбкой спросила у позднего гостя. «Кто знает?» — мужчина хитро пожал плечами. «Я же не виноват, что ты ничего вокруг не замечаешь за занятиями спортом. Пустишь?» «Да ты вроде как и зашел». «Ну да, конечно, пущу». «Я скучал». Мустафа подошел и сжал меня в резких объятиях. «Я тоже». Сердечко счастливо забилось чаще. «Как прошел твой день? Почему-то мне кажется, ты лучше меня осведомлен о том, как он прошел». «Почти». «О том, что ты умеешь становиться в такие позы, мне не докладывали. И хорошо. А то пришлось бы всех зрителей наказать». «Не стоит. Давай лучше проверим, как в кровати у меня будут получаться такие позы принимать». Лукаво улыбнулась. «Давай. Только я буду твоим руководителем». Эмир наклонился и страстно смял мои губы. Подавив стон, я не заметила, как за спиной оказалась мягкая постель, а умелые руки правителя вовсю раздевали меня. «Этот костюмчик я, пожалуй, рвать не буду. Уж больно хорошо на тебе сидит. Но только, чтобы я тебя в нем видел, и больше никто». «Слушаюсь и повинуюсь, мой господин», — грудным голосом промурлыкала я. А дальше пошли откровенные действия с пометкой 18+. Позже, уставшие и довольные, мы просто лежали, прижавшись друг к другу, рассматривали витиеватые узоры лепнины на потолке. Но я решилась нарушить блаженную тишину. «Почему ты со мной?» Типичный, конкретно женский вопрос, который способен поставить в тупик даже самого умного мужчину. Ведь никогда не знаешь, какой именно ответ в данный момент верный. «Ты моя невеста». Мустафа выбрал наиболее логичный. «Я не об этом», — развернулась лицом к мужчине. «Ты ведь должен был испытать антипатию ко мне после моей фееричной исповеди о прошлой жизни. Я плохо помню детали, но уверена, что была весьма откровенна. Каждый из нас не идеален. Да и прям антипатию у меня вызвала лишь одна часть твоего рассказа. Мои отношения с дочерями», — кивнула сама себе. «Да». Мужчина тяжело вздохнул. «Нам обязательно об этом говорить прямо сейчас? Портить приятный момент?» «Извини, ну да, обязательно. Я больше не хочу недомолвок в своей жизни. Да и не хочу всю ночь не спать, мучаясь этим вопросом. А я буду мучиться». «То есть комфорт твоего повелителя вторичен?» Мустафа иронично изогнул правую бровь. «Не совсем». Я улыбнулась. Но все же хотелось бы резко сорвать этот пластырь и забыть о боли. «Интересные у тебя ассоциации», — задумчиво пробормотал Эмир. «А если серьезно, что ты хочешь, чтобы я сказал? Что ты меня оттолкнула своим тем поведением?» «Нет, хотя я и пытался сам себя оттолкнуть от тебя. Но твоя откровенность притянула ближе. Но я, естественно, недоволен тем, какой ты можешь быть». «Была», — осторожно поправила я. «Была. Я практически уверена, что сейчас я другая. Мне, наконец-то, не надо притворяться, держать лицо, играть роль и еще кучу всякой ненужной ерунды». «Надеюсь, что так. Время покажет», — ответил мужчина. А потом, чуть помолчав, добавил: «Ты ведь не просто так завела разговор о материнстве. Давай, задавай свои вопросы. Мне, знаешь ли, пластырь тоже предпочтительно резко снимать». задержала дыхание на секунду и все же решилась. Скучаешь по ней? В детстве скучал. Потом перестал. Смотря на взаимоотношения детей с их матерями в гостях у знатных соседей, завидовал. А иногда радовался. Сама знаешь, семьи разные бывают. У меня с мамой тоже натянутые отношения. Я, конечно, тот еще фрукт, но жизнь с оглядкой на «а что подумают окружающие» она мне всегда внушала. Знаешь, стыдно, но я по родителям не скучаю. Только разве что перед папой появилось бы сказать, что со мной все хорошо, чтобы не волновался. А с тобой все хорошо? В данный момент у меня все лучше всех. Тепло улыбнулась Мустафе и удобно устроилась на его груди. И это была истинная правда. Я была счастлива. И какая разница, что будет завтра? Ведь оно еще даже не наступило. Так и зачем о нем думать? А вчера уже прошло, и его не вернешь.